Глава 13. Хейди сама закрыла дверь кабинета, затем налила из графина минеральной воды и поставила перед Андреем. Этот ее жест примирения показался Власову пределом великодушия и мужества. Генерал помнил, что обычно Хейди суеверно избегала упоминать в суе имя рейхсфюрера СС. Она прекрасно знала нравы Черного Ордена и знала, что очень часто родственность кому-либо из высокопоставленных чинов лишь усугубляла вину, а следовательно и жестокость наказания. Вот почему нередко случалось так, что эти высокопоставленные чины сами стремились избавиться от компрометирующих их родственников и знакомых, дабы тем самым подтвердить свою безусловную преданность вождю и рейху. И если уж СС-вдова решилась пройтись авторитетом Гиммлера по руководителю гестапо одной из германских земель... «Садитесь, генерал генералов. Инцидент, конечно, оставил неприятный осадок, но согласитесь, что в нем есть и кое-что поучительное. В том, как стойко вы за меня вступались...» Прежде всего в том, что, может быть, хотя бы после этого инцидента станете появляться в обществе, как подобает настоящему генералу, в мундире и при регалиях, а не в этом своем лагерном балахоне, то ли вольно-наемного, то ли дезертира. «Значит, вы тоже решили не щадить меня», — удрученно пробубнил Власов. «Это претит моей германской гордости щадить». Андрей сел и, обхватив голову руками, несколько минут сидел так, вдыхая кисловатый запах, добытый из местных родников минералки. Все ясно. У нее, СС-вдовы, есть своя германская гордость. У него же своей русской гордости нет и быть не может. «Неужели даже ты не понимаешь, насколько это оскорбительно слышать боевому генералу, когда какой-то полковник вот так?» «Это полковник СС Андре», — твердо, внушительно возразила Хейди, садясь на свое место за столом напротив. «И дай-то Бог, чтобы он не раздул разгоревшийся в стенах моего кабинета скандал до стен Берлина. Но он не имел ни права, ни оснований. И если уж вы присягнули фюреру на верность, решили служить Германии, мой генерал генералов, то обязаны принять те реалии, которыми живет Германия, а не оставаться в тех коммунистических реалиях, которые все еще имеют власть по ту сторону фронта. Вас оскорбило, что полковник так отозвался, увидев вас в этом балахоне?» Тронула двумя пальцами манжет его кителя. «А мне, думаете, удобно появляться с вами в таком вот негенеральском виде в обществе и при этом всем и каждому объяснять, что вы действительно все еще генерал, а не всего лишь отпущенный под честное слово военнопленный? Что вы генерал-лейтенант и командующий русской освободительной армией, которого давно признало в качестве такового командование вермахта, а не заурядный русский дезертир, подвязающийся в окологенштабистских кругах на непонятно каких ролях и должностях?» «Так оно и есть, подвязающийся», — неожиданно признал Власов. «Вот именно, так оно и есть, но не должно быть. Почему тот же полковник Меандров прибыл к вам в мундире германского офицера? Почему десятки других ваших генералов и офицеров давно носят германские мундиры? Что мешает вам, командующему, последовать их примеру? В конце концов, это поможет вашему делу. Уже не говоря о том, что это облегчит жизнь и вам, и, как вы сами убедились, мне». «Мешает сознание того, что я все еще командую русской, а не германской армией. А я хочу», — перегнулась она через стол и слегка притишила голос, «чтобы вы командовали и германской, чтобы чувствовали себя генералом, способным командовать любой европейской армией, а то и всеми вместе. Ведь мог же это делать некий корсиканец, возглавивший французскую армию и вошедший в историю под именем Наполеон Бонапарт? Почему в истории этой войны не может появиться генерал Власов?» Андрей удрученно развел руками. «Не дано». И это еще больше не понравилось Хейди. Собираясь за него замуж, она и не пыталась скрывать, что видит себя в будущем первой леди России и отдает себя не кому-то, а будущему властителю Кремля, не скрывала этого и от Андрея, хотя раньше открыто по этому поводу не высказывалась. «Не уверен, что смогу соответствовать вашим бонапартистским намерениям, фрау Биленберг», произнес генерал генералов безо всякого вызова женщине и судьбе. Внутренне он настраивался на конфликт, связанный с появлением Вороновой. Вторжение же штандартенфюрера оказалось совершенно неожиданным. «Кстати, я предпринимаю все возможное, чтобы вы попали на прием к Гитлеру, мой генерал генералов. Мои друзья выбирают момент, который бы наиболее соответствовал и настроению фюрера, и военно-политической ситуации». «Вот как?» – оживился Власов. «Это было бы очень важно для меня. И если иногда здесь у меня засиживаются высокопоставленные чины от СС, то вовсе не для того, чтобы они пополняли ряды ваших врагов, а чтобы вы, лично вы, генерал, находили в их среде будущих союзников». «Стычка с Вольке планов ваших не изменит?» «Не думаю. Штандартенфюрер тоже заинтересован в получении доступа к фюреру». Она налила себе минералки и залпом осушила фужер, хотя внешне волнения своего никак не выдавала. Он давно заметил странное явление. Чем больше возбуждена Хейди, тем речь ее становится более спокойной и взвешенной. Иное дело, что в то же время она становится и более жесткой. «Чего вы еще ждете от меня, генерал Власов?» «Уже ничего», — поднялся Андрей. «Тогда зачем явились ко мне? Насколько мне помнится, мы уже попрощались». «Насколько мне помнится, прощался я с Марией Вороновой, а не с тобой». Вновь перешел Власов на «ты», считая, что официальная часть встречи завершена. «Ах, вот оно что! И вы явились поведать мне, что между вами больше ничего нет?» Хейди поднялась, стараясь не обращать внимания на трель не кстати проснувшегося телефона. «Поскольку это действительно так, считай, что у тебя больше нет оснований для ревности». «Ревности?» — рассмеялась она, приподняв и вновь бросив трубку на рычаг. «Это у генерала Бродоля нет больше оснований ревновать, а значит и препятствовать твоему появлению в приемной хоть Гиммлера, хоть Гитлера. А ему очень не хотелось, чтобы ты попал к рейхсфюреру СС». «Генерал Бродоль?» — поморщился Власов. — «Что-то не припоминаю такого. Кто это?» «Новый командарм вашей походно-полевой жены. Она что, так и не назвала его имени?» «Так вот о каком генерале она мне все время толковала», — вспомнил Власов, но вслух произнес. «Я и не требовал этого». «Что, действительно так и не назвала его?» «Но я ведь сказал, что имя ее нового заступника меня не интересует». «Почему не интересует? Нет, почему это имя вас не интересует, мой генерал генералов?» Почти злорадно ухмыльнулась Хейди. «Потому что это личная жизнь лейтенанта вермахта Вороновой, и что нас уже ничто не связывает». «Но я ведь веду речь не о личной жизни вашей фронтовой попфенки». «О чем же тогда?» «Меня удивляет, что вы так и не поинтересовались, от кого именно следует ждать самой неприкрытой вражды. Кто из генералов способен помешать вашему доступу к самым высоким кабинетам Берлина и к самым глубоким бункерам Вольфшанца?» «Что с вами происходит, Хейди?» «Я потрясена! Вот что со мной происходит! Меня поражает то, как беззаботно вы ведете себя в этот ответственный для России момент, как слабо врастаете в берлинскую верхушку, предпочитая вариться в собственном российском солдатско-пшенном котле». Власов закрыл лицо руками и нервно помассажировал его кончиками узловатых дрожащих пальцев. «Возможно, вы правы. Это свое неуверенное «возможно» сразу же, причем очень смело, можете исключить. Вы уже давно не военнопленный, мой генерал генералов, и даже не временно освобожденный из лагеря. Пора отрешиться от своего лагерного прошлого, от синдрома лагерника. От привычки ощущать себя пусть униженным, зато живым. Но это не моя страна, не мои обычаи, не моя судьба. Наполеон Бонапарт так не считал. Нервно прошлась она по кабинету. Наполеон считал, что его страна повсюду, где находится его армия. Ваша армия, генерал, находится теперь здесь, в Германии. И если уж я, немка, начинаю ощущать ее влияние и мощь... Какое влияние? Какую мощь? Мысленно изумился Власов, ошарашенно глядя на СС вдову через растопыренные, все еще прикрывающие лицо пальцы. «Опомнись!» — хотелось крикнуть ему. «Никакой армии пока еще нет. Это всего лишь очередное сверхсекретное оружие фюрера. Здесь никто со мной не считается. И если уж армия фюрера и всесоюзные ей войска терпят поражение за поражением, то что могут сделать, как изменить ход войны подвластные мне несколько тысяч пленных и перебежчиков?» «Я не Наполеон, Хейди». «Почему же тогда наш фюрер уверен, что он, Адольф Гитлер, ни в чем не уступает великому корсиканцу? Он уверен, а вы нет. Чем это объяснить?» «Но ведь мы-то с вами знаем, что все же уступает», — задело Власова за живое. «То, на что в начале их знакомства СС-вдова лишь стеснительно намекала, теперь буквально клокотала в ней. Хейди действительно не собиралась быть женой пленного генерала. Она играла по-крупному, ставя на Кремль». «Это мы так считаем, а фюрер давно примеряет его императорскую корону. И не так уж важно, по его ли она голове. Главное, что это его вдохновляет, создает вокруг него ауру властителя Европы». «Кто такой этот генерал Бродель?» — буднично устало спросил Власов, доставая из кармана портсигар. Он пытался закурить, но, встретившись с суровым взглядом начальника санатория, покорно положил портсигар на стол перед собой. «Обычный генерал, как и многие другие». «Тогда почему вы так взъерошены?» «Меня не генерал Бродель раздражает. Меня раздражаете вы, мой генерал генералов. Ваша неуверенность в себе, неуверенность, за которую даже мне становится неловко». «Что-то раньше я не слышал его имени. Но точно знаю, что к верхушке рейха он не принадлежит. Чтобы шкодничать, как шкодничает этот генерал, вовсе не обязательно возглавлять генеральный штаб вермахта или главное управление имперской безопасности. Достаточно страстного желать, чтобы русский генерал Власов никогда не переступил порог кабинета рейхсфюрера СС Гиммлера, доктора Геббельса и многих других кабинетов, не побывав в которых, этому самому Власову рассчитывать, собственно, не на что». Примечание. Хейди Адель Билленберг действительно видела себя в будущем правительницей России. Особо властная, волевая, не лишенная шарма бонапартистки, она настойчиво создавала вокруг А. Власова тот самый ореол освободителя России, лепила из него самого образ правителя. Именно она, используя свои связи в эсэсовской верхушке и родство с Гиммлером, помогала Власову пробиваться в кабинеты руководителей рейха. Косвенно эта тема всплывала еще во время суда над Власовым и его генералитетом в июле-августе 1946 года. В частности, на вопрос председательствующего генерал Малышкин ответил: «Должен заявить, что я в число правителей России не готовился. Разговоры Власова с немкой, то есть с Хейди Билленберг, на тему, как они будут управлять Россией, признаюсь честно, не слышал. Но разговоры эти во власовских кругах были делом известным. Они обрастали слухами и сплетнями». Конец примечания. «Значит, мои неудачи на этом поприще. И то, что меня до сих пор не принял фюрер, нет, воздействуют и другие факторы, но генерал Бродель». «Поначалу я не могла понять, чем вызвано такое внимание этого служаки к вашей особе. Пока мои друзья из службы безопасности СС, призванные следить за моральной чистотой ее рядов, как святая инквизиция за непорочностью средневековых монахов, не вышли на его русскую. Это они неожиданно открыли для себя и для меня, что, оказывается, его любовница, та же русская повариха, с которой сдался в плен генерал Власов. Теперь вам понятно, каким образом оказалась здесь ваша Форонова? В этот раз Хейди умышленно употребила свое начальное «фо», чтобы подразнить Власова. Понятно. «Неужели вы думаете, что в каком-либо ином случае я стала бы разыскивать эту фронтовую девку? И если мы дали ей возможность увидеться с вами, то делали это по двум причинам. Чтобы насолить генералу Бродолю и чтобы заставить ее повлиять на своего генерала-любовника не вмешиваться в дела командарма Власова. Она же должна будет предупредить Бродоля». «Еще одно вмешательство, и руководство гестапо передерется с руководством СД за право первой следственной ночи». Власов нервно передернул подбородком, но так и не нашелся, что ответить Хейди. Эта новая версия появления у него в номере бывшей походно-полевой заставила генерала совершенно по-иному взглянуть на связи и возможности Хейди. И еще раз, теперь уже более основательно, убедиться, насколько полезной она может быть в добре, настолько же опасной во гневе и ревности. Правда, пока что ни то, ни другое она, к счастью, пока не демонстрирует или, во всяком случае, не злоупотребляет ими. «Надеюсь, теперь генерал Бродоль успокоится, и ей ничего не будет угрожать», — довольно невнятно проговорил он, вставляя в немецкую речь русские слова. Однако Хейди уже научилась понимать этот его суржик. «Если вы решите поделить ее с генералом Бродолем, он сумеет примириться и с этим. Настолько далеко зашло его увлечение Марией. Их обоюдное увлечение друг другом, так будет точнее». «А вот теперь она бьет по твоему самолюбию», — понял Власов. «Похлеще, чем только что бил коротышка штандартенфюрер. Я окончательно уступаю Папфенку Форонову, вашему генералу Хейди», — поднялся Власов. «Постарайтесь довести это до его сведения. Пусть успокоится». «Так же, как я, и вместе со мной», — мило улыбнулась Хейди. «Будем считать инцидент исчерпанным». «Попытаемся именно так и считать».